Глава первая. Имперский денди. Дверной проем словно отрезал немного душноватую атмосферу зала, наполненного запахами женских духов, с едва уловимыми нотками пота, мерцанием свечей и рваным ритмом музыки. Я наконец-то смог вдохнуть полной грудью сложный букет ароматов весеннего сада. Небольшой балкончик нависал над зарослями розовых кустов, так что с цветочными ароматами был даже легкий перебор. Однако ночь сглаживала слишком острые углы в красках, формах и запахах, а огромное светило заливало серебристым светом окрестности особняка баронессы Динати. Планета в очередной раз облетела вокруг своего светила и вошла в весенний период. А это значило, что я живу в этом мире уже почти 2 года и год как нахожусь в столице империи, далеко от поместья на Хтарском пограничье, которое уже стало для меня домом. Земная жизнь постепенно начала забываться, как и фантастические приключения первого года после переселения. Прыжки из одного тела в другое, возможно, воспринимались бы мной как давнишний бред, но нахождение рядом Тани и частые встречи с дарийскими шпионами напоминали о том, что магия реальна и очень опасна. К счастью, на данный момент у меня выдался довольно спокойный период жизни, и я мог предаться блаженному безделью. Титул графа и нажитое родом Гвиери богатство позволяли проводить время с особым шиком. «Граф», — послышался за спиной мелодичный голосок. «Вам стало скучно в нашей компании?» «Конечно, сейчас мне хотелось бы находиться совершенно в другом месте и слышать совсем другой женский голос. Но голосок баронессы я воспринял с удовольствием». «Ну что вы, баронесса, просто стало немножко грустно и захотелось взглянуть на луну». Я повернулся и увидел приятного вида женщину в кремовом платье с глубоким декольте и очень широким, практически цыганским подолом. В юности баронесса была более чем эффектна, но бурная молодость слегка утомила не самое крепкое тело и отразилась небольшими морщинками на лице 30-летней женщины. Также имелась некая вялость пышных форм, но это если слишком уж придираться. Баронесса была более чем привлекательной дамой, и если бы не определенные нюансы, я бы не отказался закрутить с ней романчик. Она тоже была не против, так что стоило напомнить ей об этих самых нюансах, что я и сделал, упомянув о грусти. «О-о!» — забавно округлила ротик баронесса. «Мне очень жаль. Думаю, Тур Трабо — это единственное, что сможет согреть заледеневшее сердце». В ответ я лишь кивнул, внутренне признавая, что она права. К тому же Трабо мне нравилось, несмотря на уверение всех моих знакомых в том, что мужики не танцуют. Я посещал рауты баронессы по нескольким причинам, и танцы были не последней. Кроме того, переселившаяся из Сатара баронесса Динати была едва ли не единственной, кто принимал меня после разрыва с Ларой. Да, вот такие дела. За прошедший год я не только стал фаворитом императрицы, но и успел впасть в немилость. Баронесса изначально приняла эту историю близко к сердцу и даже успела несколько раз поскандалить с Ларой, а заодно с ее главной фрейлиной Иммой. Впрочем, как девчонки поссорились, так и помирились, а вот мне такая легкость в отношениях не светила. Из Сатара баронесса привезла не только наплевательское отношение к великосветским табу и интригам, вместе с ней в империю переселилась кронайская Трабо, моментально ставшая модным. Танец моряков напоминал некую смесь аргентинского танго и испанского фламенко, хотя не берусь утверждать, потому что никогда не был специалистом в земных танцах. А вот на приемах у баронессы, где я неделю заливал вином свои душевные муки, как-то увлекся этим странным сочетанием агрессивности, страсти и вожделения, выраженных в парном движении под музыку. Кстати, некоторые пафтрабо напоминали движения, с которыми я намахала своим веером, убивая киллеров на приеме у сатарского барона. Баронесса вывела меня в центр зала и подала знак музыкантам, которые по сатарской традиции находились рядом с гостями, а не на высоком балконе, как принято в империи. Музыканты поняли все правильно, и со своего стула встал скрипач. По крайней мере, его инструмент был для меня неотличим от скрипки. Повинуясь первым тягучим звукам, мы с баронессой начали медленно обходить друг друга, словно выискивая место для атаки. Скрипка перешла с растерянной тоски на плач, а затем внезапно умолкла, но лишь на мгновение, чтобы тут же взвизгнуть и разразиться агрессивной мелодией, в которой остались лишь нотки тоски. Мы также на секунду замерли и буквально вцепились друг в друга. Я сжал талию партнерши, а она, высоко подняв локти, ухватила меня за плечи. Через пару па я осторожно обхватил пальцами правую ладонь баронессы, и мы в рваном ритме направились по сложной траектории через весь зал. Нашей целью была не какая-то точка на паркетном полу, а определенное состояние души, когда эмоции мешают не только дышать, но и думать, когда во вселенной нет ничего, кроме партнерши и ее очередного движения. Со стороны казалось, что баронесса пытается вырваться из моих объятий, но не в состоянии это сделать. Отпустив ее на расстояние вытянутой руки, я рывком возвращал гибкое тело в свои объятия, увлекая в очередной свинг с переходом на высшую точку позиции дыхания и эмоции. Легкость движений в трабо стала доступна мне только после долгих тренировок. Но именно эти занятия и огонь танца позволили мне найти душевное равновесие. Постепенно середина зала наполнилась танцующими парами, а скрипач, казалось, сейчас сойдет с ума следом за своей скрипкой, безумие которой поддерживал звон двух гитар и тихий писк флейты. Комната наполнилась движением и страстью. Подобную атмосферу я чувствовал только однажды, в бою перед входом в малый тронный зал, где столкнулись медведи с легионерами. Но здесь не было ненависти, только страсть. Лучше нас с баронессой танцевали лишь один из Лариных капитанов со своей женой. Довольно неплохо держались пары, в которых одним из партнеров были кронайцы. От жителей центра империи мужчины-кронайцы отличались яркими кафтанами, безрукавками и бакенбардами, а женщины – цыганской испанской вариацией местной моды. Через какой-то невнятный отрезок времени музыка буквально умерла, иначе не назовешь. Кора, тяжело дыша, уткнулась лбом в мою грудь. «Что-то ты сегодня разошелся, Ван». «Да, накатило», — стараясь выровнять дыхание, вернул я улыбку. На наши замершие фигуры смотрели без осуждения. Лара игнорировала меня, а Кора еще в юности потеряла мужа, так и не вернувшегося из морского похода. Так что приличий мы не нарушали. «Тебе стоит завести интрижку. Нехорошо, когда такой красавец тоскует в одиночестве. Может, тебя с кем-то познакомить?» «Нет, баронесса», — легко поклонился я, отходя от безумия танца и возвращаясь к полусветскому тону. «Сам справлюсь». Баронесса сделала легкий книксон и начала хлопотать возле гостей. И только после этого мой взгляд зацепился за чужеродную деталь в светло-голубой обстановке зала и праздничных цветов гостевых нарядов. Черная чешуя ящера выглядела как потемневший от времени гвоздь, вбитый в столешницу из мраморного дерева. Даже я перед выходом на раут сменил свой черный с серебром камзол на более мягкий, серебристо-серый. Подобный диссонанс требовалось срочно исправить, и я быстро направился в сторону двери. Шип качнул коротко стриженной головой. Его каменное лицо являлось полной противоположностью улыбающимся гостям. Но это все же лучше, чем насекомоподобная морда забрала черного шлема. «Командир», — кивнул Шип, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Бывший убийца, ставший впоследствии командиром моих телохранителей, вообще не отличался эмоциональностью и разговорчивостью». «Привет. Чего такого случилось, что ты явился прямо сюда?» Сначала недовольно, а затем встревоженно спросил я. «Надеюсь, все живы?» «Живы, хотя барсук в отключке, а его игломет унесли». «Твою ж мать!» Едва не завопил я, но успел снизить громкость. «К как это произошло?» Барсук привел к себе в домик какую-то даму с улицы. Потом дама ушла. Через час я решил заглянуть к нему и увидел, что он в отключке. «Даму искали?» «Нет, я сразу сюда». «Может, оно и к лучшему». Шип закончил свой рассказ, когда мы подходили к каретному сараю, где находилось мое транспортное средство. В принципе, и у меня, и у старого графа вкусы были похожими, так что ничего нового покупать не пришлось. Небольшая, хорошо защищенная, при этом уютная карета не впечатляла красками, но мне вполне подходила, как и стиль в одежде графа. Мои новые наряды, за редким исключением, также были исполнены в родовых, черных с серебром цветах. У кареты скучали кучер и сом, который сегодня отвечал за безопасность моей тушки. Похоже, Шип сначала поделился новостями с ними, а затем уже пошел ко мне, потому что бывший медведь явно нервничал, беспокоясь за друга. И сом, и барсук перешли ко мне от старшего сотника Ваира Дирны, и причиной смены рода деятельности стало не совсем корректное поведение старого медведя. Они до сих пор не общались ни с бывшим командиром, ни со старыми соратниками. Карета тронулась, едва дождавшись, когда мы усядемся. Места внутри было мало, но мы с Шипом уместились. Кучер гнал как на пожар, явно мотивированный обеспокоенным сомом. Так что до моего городского дворца мы долетели минут за пять, благо он находился недалеко от дома баронессы. Дворянский квартал столицы вообще имел компактные размеры, в отличие от императорского. Был у меня дом и в императорском квартале, но, во-первых, главная резиденция больше, а во-вторых, хотелось жить подальше от монаршего гнева, особенно если этим монархом была твоя бывшая любовница. В саду моего дворца имелось несколько небольших домиков, которыми я разрешил пользоваться тем, кого тянет к уединению. Из моих телохранителей подобным эстетом был только барсук. После этого случая он будет жить на кухне, зараза. Мирно похрапывающий широкоплечий мужик в данный момент вызывал у меня только чувство раздражения. Поэтому я повернулся к целителю, который дежурил возле больного. «Что с ним?» «Спит, ваша милость, его укололи иголкой с соком явбора». «Разбудить можно?» «Конечно, но если сделать это сейчас, ему обеспечена головная боль на два дня, причем снять ее не получится». «А вот это даже хорошо». Целитель кивнул и, наклонившись над похрапывающим барсуком, положил ладонь ему на лоб. «Этот замаскировавшийся под врача маг достался мне в наследство от старого графа. Он привлек его к собственной охране и проверке пищи, но, увы, поздно. К тому моменту магический яд уже поставил крест на жизни предыдущего графа Гвиери. Некоторое время целитель проверял мою пищу, но затем Урген то ли нашел, то ли сам придумал артефакт в виде перстня с камнем, который менял окраску, если в радиусе 3 метров вокруг проявлялась магия, даже такая слабая, как та, что использовалась в ядах. К счастью, камень себя пока не проявил. Маг закончил свои процедуры, что тут же прокомментировал стон барсука. «Гнилые потроха!» «Вставай, скотина!» — мое терпение дало трещину. «Командир?» — страдальчески удивленно посмотрел на меня барсук и сел на кровати. Насколько шкодливым и недисциплинированным был бывший медведь, настолько же он был догадливым. Налитые кровью глаза забегали в поисках некоего предмета. Результат осмотра комнаты вызвал еще один стон. «Ладно, воспитательно-карательную акцию пока отложим. Кто такая?» — лаконично спросил я, понимая, что время сейчас дорого. «Не знаю», — вздохнул барсук. «Встретились у заведения Хнора Весельчака. Ты зачем достал игломет из хранилища?» Ответом на мой вопрос был лишь очередной страдальческий стон. «Похвастать захотелось?» Я понимал, что здесь разыгралась вечная как мир драма. Женщина сначала восхитилась силой и мужеством мужчины, а затем позволила себе нотку скепсиса, и прожженный ловелас, нарвавшись на более сильного манипулятора, чем сам, тут же бросился доказывать свою крутость. И ладно бы он демонстрировал собственное достоинство, так нет, решил похвастаться диковиной и очень редкой штукой. Таким вот незамысловатым способом один из шести больших иглометов ушел налево. «Так, хватит сопли размазывать», — резюмировал я все происшедшее. «Шип, бери сама и попробуем встать на след». Бывший убийца коротко кивнул. А вот Сом, перед тем, как выйти из домика, подсунул под нос страдающему другу увесистый кулак, который и без латной перчатки смотрелся очень солидно. Было неясно, почему на шум не явился Лован, но все стало понятно, когда я заметил его затянутую в легионерский панцирь фигуру с моим жилетом в руках. Центурион понимал все без слов, и не только потому, что был нем, но и по причине природной сметливости и серьезного опыта общения с моей не самой спокойной личностью. По той же причине он не стал настаивать на полной чешуе. Давно заметил, что у мужчин и женщин по-разному проявляются родительские инстинкты. Если женщина, увидев маленького ребенка, не суть важно своего или чужого, тут же жутко умиляется и старается окружить его заботой, то мужики в основном сдерживаются. А вот повзрослевшего юношу женщины опекают слабо, зато мужики становятся похожими на наседку, особенно если они хоть как-то отвечают за безопасность подопечного. И чем старше родитель, тем хуже. Например, оставшийся за старшего в моем новом графстве Курат наверняка устроил бы скандал и все же напялил на меня полную броню. А вот Лован поостерегся давить, хотя уверен, что без жилета он меня не выпустит. Да я и сам не стал бы рисковать. Шестиствольный игломет в чужих руках — это не шутки. Переодевание заняло всего пару минут, за которые рядом со мной появился Черныш. Слишком низкорослый и лохматый по сравнению с привычными в столице рыцарскими скакунами, он все же был для меня самым лучшим, несмотря на довольно сложный характер. Черныш демонстративно не смотрел в мою сторону, обижаясь за редкие совместные прогулки. Даже незаметно протянутый мне конюхом соленый сухарик жеребец проигнорировал. Ну конечно, отожрался на деликатесах, и теперь морду от сухарей отворачиваешь. Вот переведу тебя на сено и воду. В ответ конь лишь фыркнул. Мое окружение уже давно привыкло к подобным разговорам и не обращало внимания, хотя многие наверняка считали меня чудаком. Несмотря на все сложности характера, Черныш покорно позволил мне взобраться в седло и лишь чуть капризничая поскакал в заданном направлении. Сзади послышался цокот копыт еще троих скакунов. Новые условия жизни немного изменили вид и состав моей боевой свиты. Теперь отряд ящеров состоял из пяти человек. Бывшие медведи Барсук и Сом и такой же бывший убийца Шип. Еще двое бойцов должны подтянуться позже. Так и не расставшийся с казацким оселедцем пограничник Змей и находящийся на нелегальном положении рыцарь Грифон. В мое отсутствие ящерами командовал Шип. Только его авторитета и боевых навыков хватало, чтобы держать в узде эту не самую спокойную компанию. Кроме того, в отряд входили я и растущий словно на грибах артефактор Ёж. Вся наша компания была защищена комплектами черной чешуи. Едва получив в свое распоряжение огромные деньги и даже небольшой флот, я все же не утерпел и отправил в вольные города на северном побережье континента два торговых судна под конвоем мощного фрегата «Веселая устрица». Вернулись они совсем недавно и привезли практически все из заказанных вещей, на что ушла изрядная доля состояния, накопленного графским родом за сотню лет. В итоге я получил 30 комплектов серой чешуи и 6 комплектов черной брони, одну под размеры ежа с возможностью перекомпоновки под постоянно растущее тело подростка. Разжились мы и изрядным количеством качественных игл. Вот только сами иглометные трубки мастерам вольных городов повторить так и не удалось. С имеющимся в наличии оружием тоже было не все благополучно. Сказывался более чем солидный возраст иглометных трубок. В итоге, после перекомпоновки, у нас осталось 5 двуствольных малых пистолей и 6 больших шестиствольных иглометов, один из которых Барсук умудрился прозевать. Через 10 минут наша компания, состоящая из одного графа, двух ящеров и одного легионера, добралась до заведения Хнора Весельчака. Хозяин большого и дорогого публичного дома в дворянском квартале вполне оправдывал свое прозвище. Его вотчина, двухэтажный домик, буквально фонтанировала ярким светом, визгливой музыкой и звонким женским смехом. Прямо на улице расположилось несколько девушек в ожидании клиентов. Когда из полумрака, затянутой тенью улочки, появился явный дворянин на вороном коне, две дамочки даже шагнули навстречу, но тут же вся компания девушек бросилась в рассыпную, как рыбешки при виде акулы. Они заметили ящеров. Даже имея такую возможность, я все же не стал заказывать лицевые щитки другого дизайна. Иногда это жутковатое зрелище позволяло решать проблемы даже без использования иглометов и мечей. А на чьи-то нежные нервы мне было наплевать. Веселый дом стал очень тихим и даже грустным, когда наша колоритная компания ввалилась в главный зал борделя. Похожий на шар Хнор буквально подкатился мне под ноги и заискивающе посмотрел в глаза. Вид и одежда держателя публичного дома не оставляли сомнений в его сексуальной ориентации. Но тут уж ничего не попишешь, должность обязывает. «Ваша милость, я так рад, что вы почтили нас своим визитом!» «Прекрати кривляться, у меня совершенно не было настроения ходить вокруг да около. Кто сегодня ушел с барсуком?» «Это не моя девушка!» Замотал головой бордель Папан, да так, что казалось, инерция толстых щек оторвет ему голову. «Я не спрашиваю, твоя или не твоя, я спросил, кто?» «Не знаю!» Толстяк затрясся от страха, и боялся он явно не меня. Ситуацию нужно было исправлять, и Шип понимал это, как никто другой. Он стянул свой жуткий шлем, но выражение его глаз вогнало толстяка в еще больший ступор. «Ты врешь, и это нехорошо. Ты боишься кого-то больше, чем нас, и это совсем плохо. Хочешь, я за 3 удара сердца докажу тебе, что мы страшнее?» Когда было нужно, Шип становился очень убедительным и красноречивым. Мне даже казалось, что театр потерял великолепного актера. А может, он совсем не играл, просто иногда показывал часть мрака, живущего в его душе. «Я не знаю!» — заскулил толстяк, едва удерживаясь на грани истерики. «Мои мальчики хотели наехать на эту чужую шлюху, но появился свин со своим напарником Храпом, и побили их». Я посмотрел на Шипа и получил утвердительный ответ на невысказанный вопрос. Мы оставили погрустневший веселый дом и вышли наружу. «Свин и Храп, эти два борова, и работают на скока кувалду», отчитался Шип, который в нашей компании заведовал контактами с преступным миром столицы. «Это тот, кому мы объясняли, что не стоит брать денег от нелюдей?» «Да, командир». Похоже, до него плохо дошло. Продолжая обдумывать сложившуюся ситуацию, я пропустил нечто интересное, но Шип оказался глазастее и незаметно толкнул меня локтем. Теперь я заметил, что одна из девушек ведет себя странно. Она явно искала своим взглядом мой, а поймав, тут же потупилась и поспешной походкой нырнула в темноту улочки. Намек был понят, и мы с Шипом, оседлав своих коней, медленно поехали следом. Испуганная девчушка ждала нас за углом. Она дрожала, как осиновый лист, но явно не собиралась упустить, возможно, единственный в жизни шанс хоть как-то изменить свою судьбу. «Говори», — тихо сказал я, глядя сверху вниз на вцепившуюся в стремя черныша девушку. «Хнор соврал вам. С девкой приходил 2 удара». «Ты знаешь его?» — повернулся я к Шипу. «Да, наши дела стали хуже, но не смертельно. 2 удара работает на спрута, а эта рыба покрупнее кувалды. Вот только зачем Спрут подставил кувалду? Думаешь, толстяка заставили? Уверен. Ладно, разберемся. Дай девушке 50 империалов и отправь в Сатар. Бордель сжечь, только проследи, чтобы никто не погиб. Весельчак? Пусть живет. Не стоит зря губить человеческую жизнь, даже такую мерзкую. Принял командир, кивнул бывший убийца, подавая девушке руку. Наше возвращение к борделю восприняли по-разному. Кто с пониманием, а кто-то со злобой. Выкатившийся из дома толстяк едва не изошел ядом, глядя на сидевшую перед шипом девушку. Все мои сомнения исчезли, и даже появилась мысль, не опасно ли оставлять такую гадюку за спиной. Поняв, что все мосты сожжены, девушка что-то зашептала шипу на ухо, и он подал своего коня вперед. «Командир», она слышала, где охмурившая барсука шлюха должна была встретиться с два удара. «Таверна Толстый кошель». «Поехали», — дернул я повод черныша, потому что ситуация меня откровенно достала, к тому же жутко хотелось спать. «Дождемся остальных», — ровно возразил старший ящер, и его тон говорил о том, что спорить бесполезно. К счастью, наш не начавшийся спор был тут же решен приближающимся перестуком множества копыт по мостовой. На небольшую площадь, окруженную десятком разных увеселительных заведений, влетела кавалькада из двух десятков лошадей. Впереди ехали змей, грифон и еж в полном облачении. Они словно представляли собой стандарт, с которым те, кто явился следом, боролись со всем жаром непокорной кронайской души. В который раз за последние месяцы я вздохнул, глядя на этот цирк. Заказывая разные комплекты брони, я втайне рассчитывал, что появятся отряды черных и серых ящеров. Увы, не получилось. Народная молва окрестила отряд поддержки попугаями. Была в этом мире пестрая и крикливая птица, название которой я перевел для себя именно так. Яркие накидки поверх серой брони были компромиссом в моей борьбе с романтичной натурой кронайцев. К тому же для них я заказал шлемы с гладкими масками и был готов к тому, что они раскрасят их клоунскими рожицами. Но кронайцы опять удивили. Они приделали к шлемам нечто похожее на растаманские дреды, а вот лицевые пластины оставили серыми и безликими. Картинка получилась довольно оригинальной, чем-то напоминающей персонажа из фильма «Хищник». Впрочем, шлемы не особо бросались в глаза, потому что лихие морячки предпочитали держать их прикрепленными к седлу, даже в бою. Они и броню не очень-то любили, но тут я настоял на своем. И все же, что бы там ни думалось, глядя на этот цирк, Карн водил за собой 29 действительно отъявленных головорезов. А на что способна хорошо сработанная абордажная команда, я узнал, находясь в теле пиратского принца. Так что их достоинства заставляли терпеть все недостатки, какими бы они ни были. На площади стало шумно, но шип быстро навел порядок, и пятерка попугаев, забрав девушку, поскакала обратно, а все остальные под моим предводительством отправились к вышеупомянутой таверне. Весельчак остался стоять перед своим заведением в одиночестве, уже понимая, что совершил серьезную ошибку. Таверна «Толстый кошель» представляла собой квадрат одноэтажных, похожих на бараки зданий. Вывеска над входом была одновременно простой и оригинальной. Солидный кожаный мешок, лишь отдаленно похожий на увеличенную модель мешочка для денег. Как и все заведения дворянского квартала, таверна оказалась достаточно чистой и ухоженной, но все равно ее вид намекал на явно бандитское происхождение. Кронайцы быстро окружили здание, передвигаясь на своих двоих значительно шустрее, чем верхом. За последнее время абордажники привыкли к своим скакунам, но все равно порой вызывали у опытных наездников улыбку. Только змей постоянно морщился и плевался. Если учитывать то, что именно его я приставил обучать моряков верховой езде, такая реакция была вполне объяснима. Три ящера вошли в таверну, и через несколько заполненных треском, криками и звоном посуды минут выволокли наружу хозяина заведения. Здесь был некто Два Удара и девушка. Где они встречались?» Довольно упитанный, правда, не настолько, как весельчак, хозяин заведения, лишь мрачно кивнул. Скрывать что-либо ему смысла не было, да и вид ящеров не способствовал проявлению бандитской корпоративной этики. «Какая комната?» 23-я. Удовлетворенный, я покинул седло и шагнул в сторону хода в таверну. Поняв мои намерения, Лован звякнул браслетами и выдал Карну жест на легионерском языке знаков. Недолюбливающий меня кранаец, взяв четверых из своей пестрой команды, поспешно нырнул в темный прямоугольник входа в таверну. Глаза в очередной раз резанул вид цветастых и ярких даже в лунном свете накидок на серой броне. Карн носил алое, тесненное диковинными птицами пончо, а его подчиненные добавили в общую картину все остальные цвета радуги. Некоторые умудрялись создавать такие цветовые композиции, от которых все земные стилисты совершили бы массовое самоубийство. Цирк, да и только. Ящеры взяли меня в защитную коробку и повели внутрь здания. Тут я пожалел, что не надел полной брони, и не потому, что боялся нападения. Если бы на мне была чешуя, телохранители вели бы себя поспокойней, оставляя мне больше личного пространства. Пройдя через вытянутый обеденный зал, мы вошли в узкий коридор правого барака и через минуту оказались у нужной нам двери. Явились мы слишком поздно. Сквозь открытый дверной проем я увидел лежащую на жесткой кровати девушку и понял, откуда у подельника Спрута такое прозвище. Кровь, вытекшая из раны под грудью, пропитала платье до пояса, а вот жуткий разрез на тонкой шейке практически не кровоточил. Его нанесли уже после смерти, как подпись того, кого называли «Два Удара». Сволочь. Найду и подарю этому уроду такое же украшение. Несмотря на все наши разногласия, Карн легко прочитал отразившиеся на моем лице мысли и выдвинул встречное предложение. «Можно я?» «Договорились. Шип?» «Да, командир», — откликнулся мой спец по уголовщине. «Ты знаешь, где сидит Спрут?» «В Низовье, район Старого Рынка. Но где именно он прячется, не знает никто. А искать будем долго». «Ничего, поищем. Есть у меня одна идейка». Я недобро улыбнулся Шипу и пошел по коридору обратно. На выходе из таверны мой взгляд сразу отыскал ежа, который тут же был взят в работу. Подобный интерес к диковинным иглометам я предвидел уже давно, но только сейчас нашелся тот, кто решил, что может посягать на собственность молодого Гвиери по прозвищу «Черный ящер». Видно, общение со старым Гвиери, известным в определенных кругах как «Кровавый морж», их ничему не научило, так же, как и воспитательная работа, проведенная мной с парочкой местных бандитов. Местного любителя диковинного оружия ждал сюрприз. В каждый игломет был вставлен простенький артефакт из запасов замка Торнадо. Даже не артефакт, а осколок от артефакта, толку от которого было ноль, но натасканный ургеном еж мог засечь этот осколок с расстояния в 30 метров, чем мы и собирались воспользоваться. Небольшая заминка случилась на выезде из дворянского квартала. Стража не любила ночных путешественников, и я их вполне понимал. На сердитых стражников не подействовали ни жуткие маски ящеров, ни черный морж на серебристом фоне, ухмылявшийся окровавленной пастью с родового знака на моем камзоле. А вот спокойная физиономия Лована и три серебряных наконечника стрелы Центуриона на его черной гвардейской броне сработали не хуже земной вездеходной ксивы. Ворота со скрипом открылись, выпуская нас в низовье, словно болото, обтекающее три богатых холма имперской столицы. В отличие от холмов, низовье не засыпало никогда. Даже посреди ночи кто-то шлялся по улицам, направляясь по своим, наверняка, темным делам. До них нам не было совершенно никакого дела, и наша кавалькада быстро спустилась до набережной Ады, а затем по набережной до речного рынка. Как только мы достигли рыночного квартала, вперед выехал Шип. а за ним двинулась пугливая, как и сам подросток, лошадка ежа. Бывший убийца показывал дорогу к возможным лёжкам местного босса мафии, а юный артефактор пытался уловить магические эманации. Выбор шипа оказался верным, и буквально в первом же доме, мимо которого он провел нашу компанию, ёж почувствовал отголоски магии. Это был старый постоялый двор, похожий на тот, в котором мы год назад отсиживались перед штурмом городской стены. Судя по отсутствию вывески и некоторым архитектурным излишествам, кто-то тщеславный решил переделать постоялый двор в свою резиденцию. А что, довольно оригинально, одновременно и не слишком вызывающий для вора дворец и довольно презентабельное жилище. Так как отпор ожидался серьезный, а лить кровь пока не хотелось, в дело вступила шальная команда морячков. «Как работаем?» — спросил Карн, вот уже почти год умудряющийся обращаться ко мне, избегая упоминания имени, титула и даже вашей милости. «Дубинками». «Можно и дубинками», — пожал плечами практически квадратный моряк и потащил из кофра на своей лошади еще одно привнесенное в этот мир земное изобретение. В руках бронированного воина, можно сказать, типичного рыцаря, милицейская дубинка с боковой ручкой смотрелась диковинно, но отнюдь не нелепо. Новинка пришлась по вкусу и ящерам, и попугаям, но только после того, как шип произвел некую модернизацию. В местной дубинке не было ни дерева, ни резины, а только качественная сталь. Что ж, другой мир, другие правила. Я особо не возражал. Ворота абордажная команда трогать не стала. Кронайцы лихо перемахнули через трехметровые стены, причем без использования подручных средств. Отстраненный от всеобщего веселья кронаец открыл для нас ворота и тут же побежал за своими вовсю резвящимися товарищами. Когда-то я уже входил в захваченный моими бойцами дом. Но сейчас взятое штурмом здание напоминало не морг, а скорее госпиталь. Десятки людей валялись под стенами, выплевывая на землю зубы и держась руками за места переломов. Не помню, откуда я это почерпнул, но мысль о том, что переговоры нужно вести в такой обстановке, чтобы твой собеседник чувствовал себя неуютно, мне понравилась так же, как Карну, человеку кровожадному и, скорее всего, скрытому садисту. Довольно крупный и только начавший толстеть спрут ждал возможности поговорить со мной в действительно неудобном положении, подвешенный вверх ногами к потолку своей спальни. Мало того, из одежды на нем были только сапоги. Судя по характерным порезам на теле, Карн сначала подвесил его за ноги, а уже затем начал срезать тряпки. Не скажу, что зрелище приятное, но с такими людьми как-то не до церемоний. Вежливость они воспринимают как слабость. «Доброй ночи, господин Спрут. При такой расстановке сил можно было позволить себе легкую издевку». Выслушав ответный поток грязной брани, я продолжил. «Вы слышали обо мне?» «Ты черный ящер», — как-то неожиданно быстро успокоился мафиоза, что говорило об уме и внушало надежду на конструктивные переговоры. О том, где находится игломет, спрашивать было глупо, потому что оружие нашлось на рабочем столе в кабинете Спрута, но не это было самым важным. «Кто надоумил вас позаимствовать мою собственность?» «Да пошел ты!» — прорычал бандит и постарался даже плюнуть в мою сторону. Карн не зевал и врезал кулаком по слегка надувшимся для плевка губам Спрута раньше, чем слюна успела вылететь наружу. Бандит закашлялся, а его крупное тело задергалось. Я недовольно сморщился. Поведение кронайца мне не понравилось, особенно ввиду того, что такой же прием он применил 2 года назад, когда я вздумал плюнуть в старого графа Гвиери. «Чудны твои дела, Господи. Ну кто тогда мог знать, что пройдет не так много времени, и я сам стану носителем герба с моржом, а Карн будет предотвращать попытку плюнуть уже в мою персону? Еще несколько ударов по обнаженному телу результатов не дали, что едва не ввело Карна в выступление. «Карн, успокойся», — тихо сказал я, и кронаец с недовольным рыком отошел назад. В комнате появился шип, почему-то с тазиком в руках. Он поместил посуду под головой висящего спрута и достал кинжал. Любопытство все же оказалось сильнее меня. Что ты собрался делать? Так ведь профессор просил заготовить ему пару литров крови. Когда еще выдастся такая возможность? В бывшем убийце точно пропадал великий актер. И все же одного из самых жестоких мафиозо столицы убедили отнюдь не слова. Шип чуть присел, и его глаза оказались на уровне с глазами спрута. Вот только после этого я увидел страх на лице бандита. «Это был не человек», — отрывисто заговорил спрут. «Он сначала заказал твое убийство, но я отказался. Затем он предложил серьезные деньги за оружие». Смысла в дальнейшей беседе не было, но я все же не удержался. «Неужели вы не понимаете, что иметь дело с нелюдью нельзя?» «А чем их золото хуже твоего?» «Когда они придут в этот город всерьез, золото тебе уже не понадобится». «Мы народ привычный, выживем и при нелюдях», — криво ухмыльнулся спрут. Допрос начал превращаться в беседу, и с этим нужно было заканчивать. «Живые люди нужны Дарри только в роли рабов, впрочем, говорить тебе это бесполезно. Где в городе могут прятаться нелюди?» «Можно подумать, если я скажу, ты меня отпустишь». «Можно не верить, но отпущу. Крови моих людей на тебе нет, а за кражу мы уже рассчитались». Я был уверен, что пока мы беседовали, абордажная команда успела обнести весь дом начисто, включая самые хитрые тайники. «Хорошо. Я расскажу о нелюдях, но сдавать своих не стану». «А меня твои подельники не интересуют, пусть этим занимается стража. У каждого свой хлеб». Спрут оказался действительно разумным человеком и сдал мне 5 домов, в которых его люди приготовили лёжки для дарийских шпионов. Вот только эта информация оказалась бесполезной, все схроны к тому времени опустели. Причем нелюди там явно жили, но ушли как минимум за сутки до нашего прихода. Вымещать зло на спруте я не стал, понимая, что он вряд ли мог предупредить своих партнеров из темного леса. К целому вороху тайн добавилась еще одна. Нелюди спокойно сидели у нас под носом, и мои агенты не смогли их засечь. И все же они уходят в неизвестном направлении, и что самое главное, по непонятной причине. А вот это было значительно хуже. Ночка выдалась беспокойной, поэтому по прибытии домой я сразу отправился в душ и уже собирался завалиться спать, но заметил, что в банном комплексе моего дворца я не один. В такое время в этом месте могла находиться только одна особа. «Яна, хватит отмокать!» — крикнул я в сторону водного пузыря и, накинув халат, уселся в плетеное кресло, накрытая пушистым полотенцем, дожидаясь плещущейся в бассейне хтарки. Весь банный комплекс являлся моей прихотью и гибридом достижений 2 миров. Еще мой первый поход в одно из развлекательных заведений Золотого города дал возможность по достоинству оценить водный пузырь, каменную сферу, по внутренним стенкам которой постоянно текла вода, собираясь в бурлящем бассейне. Как оказалось, впоследствии это чудо-джакузи не обошлось без примитивных артефактов. В своем банном комплексе я организовал и пузырь, и 2 вида бань, и несколько разновидностей джакузи. Что уж говорить о душевых кабинках. Чтобы обеспечить все эти чудеса необходимым напором воды, пришлось немного подпортить архитектурную гармонию особняка, достроив высокую водонапорную башню. Но и с этой задачей местные строители справились, гармонично вписав башенку в общий ансамбль. Несмотря на всю конспирацию, Яна не могла отказать себе в удовольствии и совмещала отчеты в проделанной работе с посещением банного комплекса. Наконец-то к тихому журчанию водопада добавились хлюпающие звуки. И из-за полога льющейся воды, как Афродита из пены морской, явилась Хтарка. Я в очередной раз залюбовался изящным телом степной смуглянки. Мне больше нравятся женщины со светлой кожей, но эта девушка была исключением из всех мыслимых правил. Не особо стесняясь, Яна набросила на себя махровый халат и, изящно проплыв по центральному залу банного комплекса, опустилась в соседнее кресло. «Хорошо», — выдохнула девушка, и я дал ей возможность прийти в себя перед деловым разговором. А поговорить нам было о чем. Баронесса Яна Рошаль была моим агентом в тех кругах высшего света, которых я не посещал по вполне понятным причинам. По легенде, дальняя родственница покойного графа Гвиери была со мной на ножах из-за наследства. Это давало ей возможность собирать вокруг себя моих врагов. Со вхождением в высший свет у Хтарки проблем не возникло. Мало того, что она считалась родственницей воспитателя императрицы, к тому же ее баронский титул был вполне реальным. Где-то на юге в бедной усадьбе доживал свои годы старый барон Рошаль, который своей юной супруги и в глаза не видел. «Устал?» — участливо спросила девушка, с которой нам удавалось сохранять те редкие отношения между мужчиной и женщиной, которые вполне можно назвать дружбой. «Да, пришлось побегать, но все это лирика. Как там дела в высшем свете?» «Болото», — фыркнула Хтарка. «Я вообще не понимаю, как можно жить такой жизнью. Переливают из пустого в порожнее, и ладно бы просто переливали и обсуждали друг друга, так постоянно норовят испоганить кому-нибудь жизнь». «Яна, я действительно устал и хочу спать». Вслед за этим заявлением мне удалось изобразить мягкую улыбку, чтобы не обидеть девушку. «В принципе, все по-старому», — добродушно отмахнулась Хтарка. «Твоя Лара по-прежнему сходит с ума. Я едва сдержалась, чтобы не нахамить ей на вчерашнем приеме. А ее новый фаворит? Это неинтересно». Без нажима перебил я девушку. «Ну, тогда из интересного лишь то, что маркиза Силкер очень зла на тебя. И судя по тому, что в ее окружении появился некий юный рыцарь, тебя ждет дуэль. Ван, это не совсем разумно отказывать женщине, особенно такой красивой. Мне что, нужно было с ней переспать?» «И чего бы с тобой такого случилось?» Немного удивленно приподняла бровь Яна. «Она ведь действительно красавица». «Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные». Немного неуклюже скаламбурил я и услышал в ответ фырканье девушки. Яна знала, что такое фломастеры. Впрочем, как и то, по какой причине жгучая брюнетка вот уже неделю домогалась моего тела. Любовью здесь и не пахло. Просто жене престарелого, но очень богатого маркиза захотелось заполучить в свою коллекцию еще один трофей. Особенно ценный из-за моей связи с императрицей. Для меня секс — это в лучшем случае марафон, в худшем — спринт, и уж никак не эстафета, какой бы красивой ни была передаваемая из рук в руки эстафетная палочка. Если это все, я пойду спать. Иди уж, Соня, а я еще немного поплещусь. Увы, сразу лечь спать мне не удалось. В купальню вошла сонная Таня. «Привет, Ваня. Привет, Янка», — потирая глаза маленьким кулачком, заявила 13-летняя девочка в ночнушке. По крайней мере, так мог подумать любой, кто не знал, что в теле маленькой девочки живет душа взрослой женщины. «Меня зовут Яна», — уже в сотый раз прошипела Хтарка. «Я тебя не звала, сама пришла», — также в сотый раз парировала Таня. Эта перепалка повторялась постоянно, но пока не надоедала ни им, ни мне. «Ты чего не спишь?» — вяло спросил я. «Так ведь все бегают, как слоны. Что случилось-то?» «Ничего интересного. Иди спать», — едва не вывихнув челюсть в зевке, посоветовал я. «Не хочу. А тебе не кажется, что приличной девушке не полагается появляться на людях в ночной рубашке?» — не удержалась Хтарка от укола. «Не кажется, ведь Ван мой брат, а тебя здесь вообще нет», лениво отмахнулась Таня и плюхнулась в свободное кресло. Ее слова имели под собой основание, ведь Таня действительно получила статус виконтессы и фамилию Гвиери. «Да, с приличной это я преувеличила», буркнула в ответ Яна. Поняв, что в моем обществе здесь никто не нуждается, я пожелал всем спокойной ночи и отправился спать. Следующие два дня не принесли никаких новостей как из придворной жизни, так и на фронте тайной борьбы с Дари. Появилась даже мысль навестить свое графство, в котором я так ни разу и не побывал, с тех пор, когда оно было еще баронством. Но, увы, эта мысль улетела так же быстро, как и прилетела. С моим везением я едва успею отъехать лишь на два дня пути от столицы, тут же начнется очередная неприятность. Так что пришлось остаться в столице, и именно скука заставила меня пойти на очередной раут к баронессе Динати. Лучше бы сидел дома и не отлынивал от занятий по фехтованию с шипом и змеем. Дом баронессы вновь встретил меня мелодией кронайского трабо. В салоне было довольно людно, но в центре зала танцевали лишь три пары. Один из сатарских дворян, смутно знакомый мне по раутам у баронессы, и два капитана, которые усердно пытались заставить неуклюжих имперских дворянок изобразить хоть что-нибудь чувственное. В неуклюжести партнерш не было ничего странного. Мода на трабо только начала захватывать умы имперского высшего света. Заметив баронессу в компании молодых людей, я направился к ней, но едва не споткнулся, когда увидел, кто является центром еще одной тусовки. Маркиза Силкер поймала мой взгляд и злорадно улыбнулась. Закрыв лицо веером, она наклонилась к молодому человеку, чьи одежды и замашки выдавали в нем жителя герцогства Забадар. Кроме того, что там правила очень приятная герцогская чета, эта земля рождала прекрасных фехтовальщиков. И, судя по всему, мне выпало счастье лицезреть местного Д'Артаньяна. Вот только посетивший столицу пылкий юноша пропустил встречу с троицей потенциальных друзей, заодно и с прекрасной фрейлиной королевы. Зато он попал прямиком в лапки местной коллеги Миледи. Да что ж ей все не имется-то? Резко менять направление движения я не рискнул, потому что вдруг нахмурившийся после слов маркизы парень направился в мою сторону. Положение спасла баронесса. Она быстро поняла, что происходит, и как гончая рванула мне навстречу. «Мой дорогой Ван!» Баронессе пришлось практически прыгать мне на шею, чтобы успеть раньше бритера. Несмотря на возраст, парень выглядел серьезно. Несколько шрамов на его лице говорили о солидном опыте схваток. А то, что он до сих пор ходит на своих двоих, подсказывало, что эти схватки он выигрывал, отделавшись лишь легкими ранениями. Загорелая рука уверенно сжимала потертую рукоять забадарского меча, который был чуть массивнее и шире кронайской шпаги, но значительно уже, чем традиционные мечи северных имперцев. Меня посетила неприятная мысль, что я веду себя как последний трус, и тут случилось то, за что я женщин люблю и ненавижу одновременно. Именно они сталкивают лбами восторженных идиотов, и они же способны вытащить мужчину из самого дурацкого положения. Кора посмотрела мне в глаза, и ее взгляд оправдывал любой мой поступок только потому, что именно она считала его правильным. Баронесса, не переставая щебетать, увлекла меня на балкон, а бритер растерянно смотрел на наши спины. Если бы он был постарше, так легко бы мы не отделались. Возможно, эти слова покажутся отговоркой, но в данной ситуации я спасал от опасности нас обоих. Во-первых, честной дуэли он не дождется. Я, как и в прошлый раз, выберу главным оружием парные короткие клинки. Но опыт противника не позволит мне просто ранить его. Моя первая и, как я надеюсь, последняя дуэль в столице закончилась смертью достаточно неплохого парня, который в будущем обещал стать прекрасным капитаном. Без привычной сатарской широкой и массивной шпаги шансов у него не было. Но и я не смог обойтись первой кровью. Обезумевший от романтических чувств юнец сам напоролся на младшего брата из облегченной адарийской пары. Ясные и такие удивленные глаза этого почти ребенка еще снятся мне по ночам. Из тех, кого я убил в бою, никто меня не беспокоил. А вот погибший по глупости паренек наведывается регулярно. Получив удар в грудь, он посмотрел на меня с непониманием и обидой. Как же так, ведь он защищал честь дамы. И то, что эта дама является моей любовницей, а оскорбление всего лишь простым скандалом двух влюбленных, ему в голову просто не пришло. Взгляд незадачливого дуэлянта погас медленно, как огонь на опустевшей лампаде. Увы, целители оказались бессильны, удар прошел между ребрами и разрезал сердце едва ли не напополам. Магия целителей могла срастить самые страшные раны, они даже проводили полостные операции и поддерживали организм раненого энергетическими вливаниями. Сердце тоже мышца, но очень уязвимая. Твою ж мать, прошлое вновь стегнуло мозг кровавой картинкой, а следом пришла злость. Тогда мальчишка умер из-за собственной глупости, даже без вмешательства Лары. А сегодняшнего героя сознательно подталкивали в спину. Кора погладила меня по плечу и ткнулась в него носом. Она прекрасно понимала, что происходит, потому что была свидетелем той давешней дуэли. «Я выгоню ее», — решительно сказала баронесса. «Не нужно наживать себе врагов. Продолжай жить своей жизнью, и все будет хорошо». Увы, мы оба недооценили решительности маркизы. Ведущая на балкон дверь открылась, и в проеме показалась голова юного бритера. «Граф, куда же вы?» — договорить ему не дали, и вся заготовленная издевка канула в туне. Юноша, баронесса выразительно осмотрела одежду забодарца в поисках баронского герба, но, естественно, не нашла, потому что парень, как и тот же Д'Артаньян, стоял на низшей ступени дворянского сословия и титула не имел. Вас матушка не учила, что врываться в покои к женщине — это позор даже для мужланов, не говоря уже о дворянине. Бритер застыл на месте и вдруг покраснел. Да что же он такой стеснительный, неужели мало общался с женщинами? Впрочем, с забодарским дворянкам далеко до откровенности вдов сатарских капитанов, в чьих жилах еще плещется кровь пиратов. Все, шах и мат, так могут только истинные леди. Одной фразой и движением брови сбить спесь даже самого уверенного в себе мужчины. Изящность момента испортила сама же баронесса. Все же сатарские и тем более кронайские корни в ней были сильнее дворянского воспитания. «Ну что ты на меня смотришь, сопляк? Пошел вон, и чтобы в моем доме я тебя больше не видела!» Буквально резанув меня яростным взглядом, бритер исчез из виду. «Что ж, эта проблема всего лишь откладывается, и мне придется ходить по городу, оглядываясь по сторонам». Причем беспокоиться нужно о том, чтобы ящера не зарезали этого горячего парня у всех на глазах. Так что нужно искать нестандартное решение. И кое-какие мысли по этому поводу у меня уже появились. Мужскую натуру переделать трудно. Даже понимая всю подоплеку происходящего, мне было неловко за то, что я отсиделся за спиной хрупкой женщины. Так что наше общение с баронессой затянулось ненадолго, и я покинул уютный дом раньше обычного. К этому времени ни маркиза с почитателями, ни бритера в главном зале уже не было. Проинструктировав Шипа насчет бритера, я отправился домой, где убил несколько часов времени за игрой в шахматы с Таней. С моей названной сестрой тоже было не все просто. Она с нетерпением ждала выхода в высший свет, но после земных развлечений даже имперские балы показались ей скучными, особенно после того, как схлынуло очарование первого впечатления. Шип явился ближе к полуночи, и мы с ним отправились на небольшую конную прогулку по дворянскому кварталу. Наш путь вел к недорогому пансиону для офицеров гвардии и мелких дворян, которые не могли позволить себе дорогих гостиниц, но при этом считали ниже своего достоинства жить в низовье или на купеческом холме. На улице было безлюдно. В отличие от низовья, жители дворянского квартала предпочитали проводить свободное время в помещениях, а по улицам передвигаться исключительно в каретах. В этот раз я обошелся малым выходом и для решения возникшей проблемы привлек лишь пятерку ящеров. Небольшой коридорчик и лесенка привели меня к двери в стандартные для таких заведений апартаменты. В подобных местах было не принято лезть в чужие дела, поэтому нас никто не остановил. Шип, сом и змей ждали меня в комнате, а вот барсука не было видно, скорее всего, он стоял на стреме. После случая с иглометом бывший медведь вообще старался не попадаться мне на глаза, насколько это было возможно для телохранителя. В компании ящеров юный бритер вел себя намного увереннее, чем на светском рауте, несмотря на то, что был прикручен к стулу и снабжен кляпом. Это был плюсик в моем отношении к нему. По моему приказу Шип не стал подвешивать пленника вверх ногами, и тем более раздевать. Мне нужна была возможность просто донести до парня свои слова. Что-то в его глазах все же зацепило меня за живое. Возможно, я вспомнил историю Лована, лишившегося очень многого, включая возможности говорить, точно в такой же ситуации. Я взял стул и присел напротив сверкающего глазами забодарца. «Еще раз привет, знакомиться не будем, это ни к чему». Мне наплевать на то, о чем ты думал, желая наделать во мне дырок. Не знаю, что говорил тебе отец, отправляя в столицу. Возможно, это было классическое мушкетерское «дерись, сынок, где можно», и тем более «дерись там, где нельзя». Судя по реакции, отец забодарца был умнее старого гасконца. Мой отец говорил мне другое. Рисковать жизнью стоит, лишь защищая свою страну, друзей и свою семью. А вот теперь реакция пленника была другой. Похоже, папашка бритера не раз бодался на границе с толпами морхов. Возможно, он даже был на поле боя, где моя душа покинула тело императора. «Мой юный друг, нельзя защищать то, чего нет. Я говорю о чести маркизы. Если лезть в драку за женщину, у которой было больше одного мужчины, сначала нужно как минимум стать одним из этих самых счастливчиков. Каким бы ни был твой порядковый номер. Думаю, эту цифру тебе скажет любой при дворе императрицы». Парень задумался, и это было неплохо. Встав со стула, я дошел до двери и все же решил добавить кое-что к вышесказанному. «В следующий раз лучше возьми деньги за мою смерть. Так хоть ни тебе, ни мне не будет обидно, когда ящеры порежут тебя на куски». Все, что хотел, я сказал. И если у парня есть мозги, он сделает правильные выводы. Случай с маркизой и бритером словно прорвал дамбу событий, и моя жизнь стала значительно веселее, причем настолько, что я сразу начал тосковать по прежнему безделью. Буквально на следующее утро пришло уведомление из дворца о том, что граф Ван Гвиери приглашен на ежемесячный императорский бал. Последние 6 балов обошли меня стороной, что, честно говоря, радовало. Непонятно, чего можно ожидать от подобной милости. Еще один сюрприз принес Шип практически за час до бала, когда допущенная к телу графа служанка заканчивала наряжать меня в дорогущий черный камзол с серебряным шитьем и розовыми алмазами на висюльках. «Командир, на меня вышел человек от спрута. От него ушел 2 удара с частью банды. По слухам, они опять связались с Дари. Старик не хочет неприятностей, поэтому сдал всех скопом». «Поднимай всех!» — вздохнул я и начал обратный ритуал по снятию камзола. Хихикнувшая служанка раздевала меня намного активнее, чем одевала. На заднем дворе моего дворца, который служил точкой сбора для боевых выходов, уже находились все ящеры и попугаи. Похоже, Шип поднял всех сразу по прибытии, не сомневаясь в моем решении. Великосветская канитель образовала во мне изрядный заряд злости, который нужно было выплеснуть, потому вниз я спустился во всеоружии, в черной чешуе с россыпью артефактов от Ургена и с шестиствольным иглометом в руках. Младший брат из более массивной пары, доставшийся мне от мечника Дари, висел за спиной, а старший был приторочен к седлу черныша. На той злополучной дуэли я использовал пару, доставшуюся мне от мечника Адари. Имеющие половину человеческой крови мутанты были значительно мельче чистокровного Дари, поэтому я мог работать обоими мечами одновременно. Реальный бой — это не дуэль, так что там было не до понтов. Массивный и короткий клинок великолепно подходил для близкого пешего боя, а его более длинный брат использовался в конной рубке. В этот раз наш путь вел за пределы города, и Лован сразу поехал впереди, чтобы без задержек провести отряд через ворота, закрывавшиеся с последними лучами солнца. Целью похода было небольшое дворянское поместье в получасе езды от городских стен. Обветшавший замок окружал шикарный сад. Скорее всего, подобный контраст возник из-за того, что хозяева замка были вынуждены сдать землю в долгосрочную аренду хорошему хозяйственнику. Штурмовать шестиметровые стены было глупо, тем более, что нас уже заметили. Поэтому мы оставили лошадей под фруктовыми деревьями и пестрой толпой побежали к воротам. По броне пару раз ударило стрелами, но без малейшего вреда для защищенных чешуей тел. Действующий ловко и уверенно еж налепил на ворота несколько лепестков пламени и быстро развернулся. «Бойся!» — тонкий мальчишеский голос срывался от волнения. Ящеры последовали примеру артефактора, а вот кронайцы просто прикрыли глаза, в очередной раз подтверждая, что мозгов у них было меньше, чем смелости. За моей спиной полыхнуло красным, и тут же раздался рык абордажников, дружно навалившихся на полотно ворот. Украшенные новой оплавленной дырой створки со скрипом открылись, и мы гурьбой ввалились в небольшой дворик замка. Навстречу выскочили противники. Единственное, что я успел рассмотреть, все они были людьми. Зазвенели клинки, и эхо ругани на разных языках заметалось между каменными стенами. Благодаря чешуе я избавился от плотной опеки ящеров и с каким-то нездоровым упоением нырнул в гущу схватки, буквально ввинчиваясь в ряды противника. Первого рубанул тяжелым клинком младшего поперек лица. Затем, продолжая разворот, ударил его соседа коротким шипом на локтевом щитке левой руки. А уже после этого повторил удар на развороте тому, кто стоял в задних рядах обороняющихся. Противники закончились едва ли не мгновенно. Кронайцы начали оглядываться в поисках нового врага, а вот ящеры без лишней суеты устремились к двери донжона. В отличие от ворот, эта преграда не требовала применения магии и была вынесена двойным ударом тяжелых туш сама и Грифона. Следом в помещение влетел шип, а уже за ним я. На лестнице впереди идущие ящеры не оставили мне никаких шансов поработать мечом. Впрочем, я уже остыл и в драку не лез. Традиционный каминный зал имперских замков встретил нас довольно колоритной компанией. Десятком городских бандитов и дюжиной моих старых знакомцев, дарийских рабов-людей в клоунских нарядах. С бродячими цирками я разобрался еще полгода назад, но дари почему-то решили не обновлять гардеробы своих рабов и оставили все как есть. Иглометы. Выполняя команду и подражая мне, бойцы вскинули шестиствольники. Тихая стаккато щелчков поделила количество боеспособных врагов на 10. На ногах остались только трое, причем остальные корчились на полу с ранениями разной тяжести. И это говорило не о плохой подготовке стрелков, а о необходимости получения информации. Некроманты в этом мире не водились. Из уцелевшей троицы шип опознал только одного. «Командир тот, что посредине. Два удара», — прогудел из-под шлема бывший убийца. Помня разговор в таверне, я повернулся к вбежавшим в зал кронайцам. «Карн, ты хотел пообщаться с тем, кого зовут Два удара. Не передумал?» «Да не в жизнь!» — воскликнул кронаец, снимая шлем и демонстрируя миру свои шикарные бакенбарды. Мне даже почудились благодарные нотки в его голосе. На шлеме коронаец не остановился. Алая накидка перекочевала в руки одного из моряков, а следом за ней и верхняя часть чешуи. Спорить я не стал. Уже то, что эти сорвиголовы согласились носить броню, было достижением. И перегибать в этом вопросе не стоило. «Иди сюда, урод!» Карн сделал призывное движение абордажной саблей. Три бандита попытались шагнуть вперед единым фронтом, но два крайних тут же получили в ноги по арбалетному болту и рухнули на пол. Два удара обреченно посмотрел на подельников и с диким криком кинулся на кронайца. Все закончилось за секунду. Карн отбил удар короткого меча, пнул бандита ногой в живот, а затем, как-то скособочившись, отпрыгнул назад и тут же качнулся вперед. Все эти странные телодвижения были следствием проявления той же пресловутой кронайской рисовки. Было неудобно, но благодаря этому финту Карн нанес именно такие раны, какие обещал. Не очень удобная для колющих ударов сабля коротко ткнула успевшего распрямиться бандита под сердце, прошивая кожаный калет. Затем последовал шаг вперед и удар эфесом сабли в челюсть начавшего сгибаться два удара. Когда откинувшаяся назад голова открыла горло, Карн с тихим выдохом перерубил горло соперника практически до позвоночника, тем самым оставив на теле бандита его же подпись «Два удара». Увы, и этот объект оказался пустышкой. Допросы выживших показали, что на бандитов вышел один из старших рабов Дари и заплатил им за перевозку вещей своих господ. Сами Дари исчезли в неведомом направлении, пытки рабов ничего нового не дали. В моей голове начала складываться неприятная картина. Нелюди бежали из империи, причем не под давлением моих атак, а по необъяснимым причинам. Версия о том, что жители темного леса сдались и решили оставить людей в покое, отпадала сразу. Так что же тогда происходит на самом деле? Было над чем подумать, но время поджимало. Бал в императорском дворце уже начался, и стоило поспешить. Лишиться должности фаворита императрицы – это одно, а вот выказать пренебрежение своему сюзерену на глазах всего двора – это совсем другое. Обратная дорога, душ и переодевание заняли еще час. Так что в малый тронный зал я вошел на 2 часа позже указанного в приглашении срока. Глашатый у двери уже набрал в легкий воздух, но, увидев мой кулак, быстро сдулся. Это говорило о том, что у него не было приказа выставлять меня на посмешище. А самостоятельно привлекать общее внимание к опоздавшему гостю он не рискнул. Бал уже набрал обороты, что было и плохо, и хорошо. За опоздание мне, конечно, влетит, но, по крайней мере, официальная часть закончилась, и не пришлось идти к трону через пустое пространство между двумя толпами народу. Придворная свора уже вовсю развлекалась. Кто-то танцевал, кто-то общался в группках по интересам, а кто-то пристроился к фуршетным столам, на которых была навалена груда изысканных деликатесов. Придворным поварам пришлось постараться, потому что накормить толпу в 1000 ртов еще та задачка. Где-то здесь выгуливала своих ухажеров Яна, а в совершенно другом конце зала в сопровождении дуэньи бродила Таня. Вхождение землянки в высший свет грозило быть кошмарным, ведь в таком возрасте из дома можно было выходить только в сопровождении родственников, а я в этом был слабой подмогой. К счастью, Кора посоветовала мне одну вдову моряка, с которой Таня быстро нашла общий язык. Не удивлюсь, если они сейчас издевались над очередным беднягой, вгоняя его в шок своими манерами. Лавируя между группками беседующих компаний и танцующих пар, я медленно продвигался в сторону трона. Сейчас моей главной задачей было засветиться перед Ларой и тихонько исчезнуть, если мне, конечно, позволят. Не позволили. Лара нашлась возле особого императорского столика с закусками в окружении ближней свиты. Вся компашка в сборе. Сама императрица, ее ближайшая подруга баронесса Имма Крадори, канцлер империи Сара Скольна и моя милая Кора Динати. В ненавязчивом оцеплении вокруг стояла Сатарская морская гвардия во главе с капитаном Джайми Аратом, который был единственным, кто знал подноготную нашей с Ларой ссоры. А как же по-другому, ведь он командовал ее личной охраной. Когда мы с Ларой неожиданно для всего двора оказались в одной постели, капитан готов был разорвать меня голыми руками. А вот после разрыва он как-то вдруг встал на мою сторону. Вот и сейчас, увидев меня, Джайми ободряюще улыбнулся и продолжил напряженно вглядываться в толпу. Еще несколько шагов, и мне удалось заставить себя посмотреть на Лару. Я стремился к ней так долго, мечтал оказаться хотя бы рядом. Когда нас что-то буквально толкнуло друг к другу, казалось, счастье свершилось. Но, увы, все сказки неспроста заканчиваются общей и, в принципе, ничего не говорящей фразой «они жили долго и счастливо». Иванушка дурачок и Василиса прекрасная, принц и Золушка, красавица и чудовище. Их история наверняка имела продолжение, и в этом продолжении вылезла вся разность характеров и воспитания, умноженная на то, что вместе их свел очень экстремальный случай, когда все воспринимается совершенно по-другому. Как бы это странно ни звучало, самый правдоподобный счастливый конец был у истории Ромео и Джульетты. Они так и не узнали, как способны развести влюбленных тихие шепотки друзей, родных и близких, которые, несомненно, любят и желают только самого лучшего. Нет, я верю в счастливый конец любовных историй, но не тогда, когда она императрица огромного государства, а он ее вассал. Наши взгляды столкнулись, и на секунду в них промелькнуло тепло, но затем все рассыпалось от звука, наполненного ядом голоса. «Неужели очень занятый граф все же снизошел до нашего общества?» Кронвиконт Тульчи Бадари, нынешний фаворит моей Лары. Не скажу, что он вызывает омерзение. Хорошо сложенное тело упаковано в работу лучших модельеров столицы, причем без всяких там колгот. А лицо хоть и было немного смазливым, все же имело мужскую привлекательность. Можно было придраться к яду в его словах, но, судя по всему, Лара задавалась теми же вопросами. Так что пришлось подходить и вступать в разговор. Ох, чувствую, добром все это не закончится. Кора испуганно посмотрела на меня, тоже чувствуя неладное. «Ваше Величество», — поклонился я Ларе на сатарский манер, что выглядело не так раболепно, как имперские поклоны. Лара кивнула, но так и не произнесла ни слова, давая возможность высказаться Тульче. «Развейте нашу скуку, граф, и расскажите, что вас так задержало. Наверное, схватка со сказочными нелюдями из темного леса». «Как это ни удивительно, вы угадали, кронвиконт», совершенно искренне удивился я, зачислив себе в победу кислую улыбку соперника. «Но самих Дари там не было, только их рабы». «Ну, конечно, ведь воевать с вымышленными соперниками – это не убегать от реальных мужчин», – виконт превратил кислую улыбку в презрительную. «Все, приехали. После этого, по местным правилам, должен последовать вызов, но я не собирался этого делать и давать сопернику возможность выбирать оружие. В отличие от некоторых, близкое общение с мужчинами мне нравится значительно меньше, чем женское общество». Так что иногда приходится увеличивать скорость шага. Признаюсь, это был удар ниже пояса. Во время одного из наших разговоров Яна все же смогла пропихнуть мне в уши информацию о том, что новый фаворит Лары когда-то проводил эксперименты в плане секса. И если несколько лет назад в империи это воспринималось нормально, то сейчас всему двору было известно негативное отношение императрицы к мужеложцам. Сказывалась грязная история с ее братом. Соперник поплыл и отбросил вежливость. «Если быстро бегать, то можно далеко убежать. а оставленное место займет кто-то другой. Впрочем, хватит словесного мусора. Граф, я требую от вас ответа кровью за грязную ложь и недостойное мужчины поведение. Думаю, вы тут же уравняете свои жалкие шансы выбором непривычного для меня оружия, ведь убежать уже не получится». Маркиз торжественно улыбнулся. Лара разозлилась, а я, увы, потерял контроль. В глазах стояла картинка, в которой эти двое кувыркаются в постели, и здравый смысл ушел погулять. «Напротив, маркиз, я даже оставлю выбор оружия вам. В принципе, особого риска не было, ведь, по слухам, мой соперник не считался хорошим фехтовальщиком». «Кронайские шпаги!» — прорычал кронмаркиз. Реальность словно пошла рябью. Я мало что соображал, в сознании выделились лишь глаза. Судорожно блестящие Лары, обеспокоенные Коры, злые Яны и мечущие молнии глаза Тани. Хоть как-то удалось взять себя в руки, уже оказавшись в фехтовальном зале. В том самом, где, находясь в теле генерала Сакнара, я впервые повстречал императора. В этот раз зрительские места были забиты до отказа. Да что там зрительские? Все проходы, все пространство за деревянным барьером кишело придворными, жаждущими зрелища, утекающие в песок крови и жизни, чужой жизни. «Граф, не откажетесь принять мое оружие», — послышался за спиной голос Джайми Арата. «Почту за честь, капитан». Я повернулся к Джайми и увидел искреннее участие в его глазах. Мысли метались в моей голове, не давая сконцентрироваться, поэтому я вышел в центр круга, так и не сбросив с плеч кафтана. И лишь когда увидел идущего мне навстречу маркиза в белой рубахе и длинных перчатках, осознал свою оплошность. Мало того, я только в этот момент вспомнил, что под камзолом у меня защитный жилет. Тонкая кольчуга была привезена из вольных городов вместе с наборами чешуи. Это я, конечно, облажался. Если окружающие поймут, что на мне скрытая кольчуга, позора хватит на несколько поколений рода Гвиери. Мысли о чужой молве впервые посетили мою голову и тут же вылетели, как только я смог внимательно разглядеть глаза соперника. Что за фигня? Зрачки кронмаркиза были похожи на булавки. Если на расстоянии я мог отнести бледность его кожи насчет волнения, то теперь стало понятно, что все не так просто. Мало того, движения Бадари стали рваными и быстрыми, очень быстрыми. Он что, допингом закинулся? Живя в мире, где целители умели варить убойные зелья, возвращавшие в дряхлые тела стариков молодость, мне до сих пор почему-то не пришла в голову мысль о допингах и боевых коктейлях. И вот сейчас скудоумие убьет меня в прямом смысле этого слова. Толпа вокруг загудела, и я даже подумал, что они заметили то же, что и я. Но через секунду увидел, как маркиз с презрительной ухмылкой демонстрирует свой кинжал, а у меня была только шпага. С правой стороны от меня к барьеру протолкался Лован и метнул в мою сторону легионерский кинжал. Пытаясь найти выход из этой тупиковой ситуации, я едва не опозорился, но все же сумел подхватить кинжал, не уронив его в песок. Ну что ж, вляпался, теперь рассчитывайся. Мы встали друг напротив друга, и я увидел, что остатки разума покидают моего соперника. Теперь это была машина для убийства. Он застыл в привычной для забадарского стиля прямой позиции со шпагой в нижней плоскости и дагой в верхней. Я же решил применить дарийскую вариацию боковой стойки, только взяв шпагу не обратным, а прямым хватом. Предплечье на одной линии со шпагой. Кончик вынесенного далеко вперед кинжала практически сравнялся с острием шпаги и фес, который находился у моего лица. Понеслась. Три практически синхронных шага, и мы сошлись. Первый укол маркиза прошел мимо моего лица. Парировать клинком я не стал, уходя от атаки вольтом в сторону. Ответный укол моей шпаги быстро парируется дагой маркиза. Быстро, слишком быстро. Разрыв дистанции. рассчитывая парировать очередной выпад соперника кинжалом и нанести укол шпагой, я был вынужден только обороняться. Уколы даги и шпаги маркиза шли со скоростью швейной машинки. Мне даже пришлось сменить хват шпаги на обратный, чтобы увеличить защитную плоскость против уколов противника, за что и поплатился. Очередной выпад шпаги маркиза, от которого я ушел глубоким вольтом, перешел в обратный мах, и на моей щеке образовалась довольно глубокая рана. Зал взбудораженно охнул. На очередном развороте мой взгляд выхватил возбужденное лицо Лары. Нет, это не лечится. Женщины всех миров и всех эпох упиваются моментом, когда мужики из-за них убивают друг друга. Лицо любимой на мгновение отвлекло меня, за что тут же последовало наказание. Предплечье обожгло болью. Хорошо, что за растерянностью тут же пришла злость. Я взвинтил темп и, едва не разрывая собственные связки, перешел в атаку. Жесткий батман средней частью клинка увел наши шпаги в сторону. Но уколоть кинжалом не получилось, так что пришлось остановить выпад и попробовать повторить прием с обратным режущим движением шпаги. Не вышло. Острую кромку моей шпаги встретила дага маркиза. Разрыв дистанции и новый выпад. Терять заданный маркизом темп было нельзя. Увы, надолго этого всплеска сил не хватило, а противник не получил ни единой царапины. Мало того, он даже не стал уходить в оборону. И был момент, когда мы едва не нанизали друг друга на шпаги. Думай, Ваня, думай, включай мозги, идиот. Силы начали постепенно уходить, а всех моих умений хватило только на то, чтобы плести стальные кружева и держать противника на расстоянии. Мало того, в какой-то момент я понял, что маркиз играет со мной, как кошка с мышкой, и делает это инстинктивно, его сознание сейчас уже далеко. Существо, в которое превратился крон-маркиз, принюхивалось к моей предстоящей смерти, готовясь впитать ее эманации, как вампир выпивает кровь жертвы. Все закончилось через пару секунд. Как только я сумел включить отупевший от любви и обиды мозг, в нем мгновенно вспыхнуло решение уравнения с тремя известными: жилет, шпага, кинжал. Следующий выпад я элементарно пропустил, и только самолюбие не позволяло признать, что это было отнюдь не моей инициативой в рамках задуманной комбинации. Резкий выпад маркиза. Кончик великолепной шпаги скользнул по не менее великолепной стали кольчуги. Чужой клинок на секунду завяз в обивке жилета и ткани камзола, но этого мгновения мне хватило. Я не успевал повернуть шпагу для защиты от добивающего удара даги маркиза, но этого и не требовалось. Предоставленный капитаном Аратом клинок упал на песок, а освободившаяся кисть крепко ухватила левое запястье маркиза. В этой скоротечной борьбе у него завязли обе руки. Маркиз так и не решился отпустить рукоять своей шпаги. У меня же свободной оставалась левая рука с кинжалом. Очень хотелось использовать прием вилуйских нищих и воткнуть кинжал под челюсть маркиза, но мне он был нужен живым. Если не привлечь общего внимания окружающих к его ненормальному состоянию, то все тут же вспомнят о том, как я умудрился выжить после удара шпагой в живот. Мой кинжал полетел на песок следом за шпагой, а пальцы крепко уцепились за ворот рубахи противника. А затем в ход пошел древний как мир удар лбом в лицо. Маркиз поплыл, и я, не упуская удобного момента, приложился еще два раза, наверняка зарабатывая на лбу изрядную шишку. Маркиз упал на песок и начал пускать пену изо рта. Мне же осталось повернуться в сторону зрителей и позвать целителя, но в этом не было необходимости, так как местный лекарь уже перебирался через деревянный барьер, а ко мне спешили Таня и Лован. Умница девочка. Она догадалась о допинге и привлекла к делу Центуриона, который быстро приволок целителя. Зал гудел от возбужденных голосов, но крик целителя все же перекрыл их все. Его речь прошла легко, учитывая мертвую тишину, которая образовалась после первых же слов. «Магический яд! Маркиз выпил боевое снадобье, которое мой орден считает греховным!» Все, шах и мат. Теперь можно картинно закатить глаза и, согнувшись в сторону несуществующей раны на боку, дать Ловану и Джайми Арату буквально вынести меня из ринга. В принципе, мои раны были пустячными, так что самочувствие было вполне сносным, только кольнула мысль о том, что маркиз мог оказаться еще продуманнее и отравить лезвие клинков. Даже то, что артефакт на перстне не потемнел, как-то не успокаивало. Страх отступил через 10 минут, когда осмотревший меня целитель сказал, что я в порядке. Раны под его руками перестали кровоточить, а вот смыванием крови и дальнейшим уходом за раненым занялась Лара. Только после этого я осознал, что меня отнесли в палаты зимы. С этими комнатами у меня было связано немало воспоминаний, ворошить которые сейчас не хотелось. Главное, любимая женщина вновь рядом, и все другие проблемы как-то отошли в небытие. Когда целитель снимал камзол, они оба увидели жилет, и если целителю до подобных нюансов не было никакого дела, то Лара напряглась, но затем, просчитав что-то в уме, оттаяла и с большой нежностью занялась моими ранами. Дальше все пошло так, как задумано природой. Прохладные пальцы на моей коже и изумительные серые глаза в недопустимой для нормальной работы мозга близости. Мы потянулись друг к другу практически одновременно, и нескольких месяцев вражды как не бывало. Лара была настойчивой до агрессивности и добавила несколько царапин к тем, что ставил ее бывший фаворит. А это значит, фавориту в плане близости с императорским телом ничего не обломилось. Императрица уснула ближе к утру, я же постарался воспользоваться тем, что мой мозг вновь заработал в нормальном режиме. А подумать было о чем. Наглотавшийся какой-то дряни Грон Виконт влез в эту авантюру неспроста. По отрывистым фразам целителей я понял, что их орден таких зелий не варит, и не только потому, что считает это неэтичным, но и по причине элементарной несостоятельности. С ситуацией, когда человеческие целители с чем-то не справляются, я уже сталкивался. Более чем уверен, что, как и в случае с молодильным эликсиром для императора, здесь торчат уши Дари. Нужно обязательно заняться этим вопросом, как только Лара отпустит меня хоть ненадолго. Злить ее в ближайшие недели я не рискну, как и говорить об угрозе со стороны нелюдей. Как ни странно, именно на этой почве мы с ней сошлись. Чуть больше полугода назад я встал на след дарийских шпионов, но, как оказалось, сумел вычислить лишь их пособников. За последнее время характер у меня не изменился, и затягивать с карательными мерами я не стал. Штурм одного из дворянских поместий на юге империи привел не только к уничтожению очередного звена дарийской агентуры, но и неожиданно повлек за собой серьезные последствия. Родственники убиенного предателя нажаловались Ларе, и она вызвала меня на ковер. До этого мы, конечно, встречались, но все проходило сдержанно и чинно, хотя мне было трудно сдерживать свои эмоции, находясь близко от предмета моего обожания. Судя по тому, что произошло, и я ей тоже нравился. Скандал начался с мягких упреков. «Граф, ваша одержимость угрозой нелюдей становится преступной. Нападение на дворян империи может быть инициировано только имперским судом. Простите, ваше величество, но если бы я предупредил вас, то предатель успел бы сбежать, к тому же вы наверняка запретили бы его трогать. У вас не было никаких доказательств», — начала закипать императрица, благо разговор намечался щекотливый, и рядом не было никого, даже слуг. «Сейчас они есть. А если бы вы ошиблись? Такие действия не имеют оправдания, впредь, чтобы подобного не было». Тон императрицы мне очень не понравился. Тут следует учесть, что тогда в моей душе взыграл сложный коктейль чувств. Во-первых, я любил Лару, но терпеть не мог, когда мне безапелляционно приказывают. Увы, сказывалось демократическое воспитание, что плохо отражалось на моей придворной карьере. Во-вторых, меня жутко бесила близорукость имперской верхушки, в том числе и Лары, в отношении дарийской угрозы, и здесь явно не обошлось без интриг. А в-третьих, было просто обидно за то, что все мои усилия мало того, что не ценят, так еще и воспринимают как особый вид помешательства. «Ваше императорское величество, вы можете воспринимать мои действия как вам угодно, точно так же, как действия моего приемного отца. Но скажите мне, сколько раз граф Гвиери спасал вас от смерти?» «Что-то вы слишком осведомлены о наших отношениях с графом», сузив глаза, сказала Лара, но меня это не остановило, потому что нервное напряжение последних месяцев давало о себе знать. «Было бы удивительно, если бы я не знал о делах собственного отчима, чьи проблемы достались мне в наследство. Вот только я об этих проблемах ничего не знаю». «Потому что не хотите знать». Ее ярость затуманила и мой мозг, напрочь забывая осторожность. «Я уже полгода как попугай твержу всем о Даре и их пособниках среди знати империи. А вы, ваше величество, требуете доказательств. Оружие и запрещенные артефакты в доме этого вашего невинного барона – не доказательства? Трупы в тронном зале во время штурма вашего же дворца – свидетельство прислуги. В конце концов, три покушения на вас с использованием магического яда за последние полгода – это вам тоже не доказательство? Если я погибну или окажусь в тюрьме по причине вашего гнева, вам, моя императрица, жить останется от силы месяц. Но я почему-то уверен, что до самого конца вы будете требовать доказательств и держать свой мозг выключенным». Последние слова послужили сигналом для включения моего собственного мозга, и я внутренне сжался в ожидании реакции Лары. Прикажет посадить в тюрьму или сразу отправит на плаху? Но того, что произошло дальше, я никак не ожидал, да и Лара наверняка удивилась собственной реакции. Хлесткая пощечина обожгла мне лицо. Мои родители, да и все нормальные люди моего родного мира учат своих детей тому, что женщин бить нельзя. Вот только я не помню нотации насчет того, можно ли женщинам бить мужчин. За секундную паузу в голове пронеслась куча всякого бреда. И единственной нормальной мыслью было воспоминание о подобном случае в одном из советских фильмов. В тот момент мотивы киношного героя выглядели вполне разумно, поэтому я, недолго думая, привлек к себе Лару и поцеловал. Все, теперь точно казнит. Не казнила ни тогда, ни на следующее утро, ни через неделю, за которую мы только дважды покидали императорскую спальню. Как и все замешанные на страсти романы, наш закончился проблемами, и если я терпеливо ждал, пока Лара порешает все свои, без сомнения, важные дела, то императрица не хотела делить своего фаворита с мифическими заговорщиками Дари. По иронии судьбы, мы расстались в тот день, когда Спарка из двух чистокровных Дари, мечника и мага со своими младшими, едва не лишила меня жизни. Дневное светило украдкой заглянуло в спальню палат зимы и заиграло лучиками на белых стенах. Световые зайчики отразились от зеркал и забегали по стульям и столам. Забрались на простыни огромного ложа, подбираясь к лежащим в постели любовникам. Я уже не спал, а просто смотрел на посапывающую Лару. Не хотелось никуда уходить и хотя бы недельку побыть рядом со вновь обретенной любовью. Утром пить курибу и плескаться в бассейне банного комплекса, который Лара приказала построить после посещения моего дома. Хотелось говорить с любимой женщиной ни о чем, обсуждать цветы и музыку, наконец-то опробовать с ней мои возросшие навыки в коронайском трабо. Эмоциональный танец с партнершей, которую вожделеешь всем сердцем, мало чем отличается от самого бурного секса. В такие минуты мозг находится на грани сладкого и чувственно-мучительного помешательства. Увы, жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. Вначале на грани слуха послышался детский плач, который спящая мать тут же уловила. Ее глаза открылись, и еще сонная, Лара потянулась к шнурку звонка. Затем было групповое посещение годовалого Хвана II, к которому я, конечно, испытывал определенные чувства, но все же предпочитал компанию его матери. Повозившись с ребенком, мы только собрались отправиться в огромный дворцовый банный комплекс, как прибежала служанка и начала шептаться с Ларой. Из их шепота я уловил лишь отдельные слова. «Стоит и не уходит, ссорится с капитаном». Лара нахмурилась, но, судя по тому, что не приказала немедленно посадить нарушителя монаршего спокойствия в тюрьму, по мою душу пришел не шип, а лован. Лара подспудно перенесла часть своего хорошего отношения к старому графу на его немого помощника. Кстати, Карну близость с моим отчимом не помогла. Императрица его на дух не переносила. «К тебе пришел Лован», — все же снизошла Лара, но тут же добавила, расставляя акценты. «Если вздумаешь сбежать к своим нелюдям, можешь не возвращаться. Это было наше последнее примирение». Мне оставалось лишь подойти к любимой женщине, обнять ее и поцеловать в макушку. «Успокойся, все будет хорошо. У меня нет ни малейшего желания злить мою императрицу». «Но ты почему-то постоянно это делаешь», — проворчала Лара, уткнувшись мне в грудь. «Я вынужден это делать, чтобы защитить тебя и твоего ребенка. Я едва не ляпнул нашего. Что-то расслабился в последнее время и начал забывать о том, в каком змеином царстве нахожусь. Весь этот серпентарий вокруг Лары задевал меня лишь краем, но и этого хватало, чтобы осознать всю опасность подобной обстановки. Как я и предполагал, в приемной меня ждали Лован и Шип. Центурион лишь кивнул, как бы подтверждая окончание своей посреднической миссии, а вот Шип сразу заговорил. «Прилетел голубь из Сатара. Командир, кажется, у нас большие проблемы». «Что там?» — кивнул я на крошечную бумажку, теряющуюся в ладони Шипа. Разбирать мелкие каракули не было ни малейшего желания. «Вчера в катакомбы проник отряд Дари. Численность неизвестна, но не меньше 4 десятков нелюдей. Попытка отряда тайной канцелярии пройти следом завершилась крахом. Они наткнулись на засаду. Все известные выходы заблокированы. Начальник отделения тайной канцелярии в Сатаре ждет дальнейших указаний». «Хорошо, хотя ничего хорошего здесь нет», — ответил я и серьезно задумался. «Времени не было вообще, и нужно было решать очень быстро и при этом не наделать ошибок». «Так, Лован, сейчас быстро находишь Харита Дирну и канцлера. Передашь им от меня просьбу прибыть через один колокол в здание главной военной канцелярии». Центурион коротко кивнул и тут же направился к двери, на ходу жестом подзывая гвардейского легионера. Десяток легионеров постоянно находился в приемной императрицы, деля ее с таким же количеством сатарских офицеров. Легионер нужен был Ловану для разговора с канцлером, а вот молодой Дирна поймет немого центуриона без всяких переводчиков. «На предстоящем собрании мне нужен был еще один человек. Далеко бегать за ним не пришлось, потому что начальник императорских телохранителей находился в этой же комнате. Джайми Арат корректно отошел от нас подальше, так что мне пришлось идти к нему через немаленькую приемную. Капитан, вы могли бы на пару колоколов оставить свой пост? Для чего? Для серьезного разговора. Предлагаю встретиться в кабинете начальника следственной комиссии. Все подробности там». За последнее время мы с капитаном успели довольно неплохо узнать друг друга, так что Джейми не стал задавать лишних вопросов и коротко кивнул. Все, теперь домой. По прибытии в свой дворец я первым же делом вызвал начальника собственной почтовой службы, по совместительству являющегося смотрителем голубятни. Невзрачный человечек, имя которого я постоянно забывал, быстро написал под мою диктовку два письма. В Сатар и в замок Торнадо профессору Ургену. В очередной раз удивившись тому, как этот человек способен писать столь миниатюрные послания, я отпустил его в голубятню, размещенную в дальней части дворцового садика. Затем в кабинет был вызван Карн. Коренастый кронаец получил приказ выдвинуться со всеми абордажниками в сторону сатарского княжества и сделать это немедленно. Плохие наездники на несменяемых лошадях доберутся туда не раньше, чем через неделю, но и этот козырь не помешает в предстоящей партии. Дальше в кабинет была вызвана Таня. «Слушай меня внимательно и не перебивай». Я сразу задал деловой тон, зная неспокойный нрав землячки. «Я уезжаю в Золотой город. Боюсь, у нас большие неприятности». «Я еду с тобой», — тут же вставила девушка с упрямо серьезным выражением на 13-летнем личике. «Таня, блин», — просил же не перебивать. «Мне некогда спорить с тобой, все очень серьезно. Ты и Яна нужны мне здесь. Возможно, я вернусь через неделю, а возможно, дело затянется на более долгий срок. И все это время Лара останется без присмотра. Так что передашь Яне. Пусть найдет способ пристроить и тебя, и себя во фрейлины императрицы. Смотрите в оба». «Я не хочу в эти самые фрейлины. К тому же твоей чокнутой подружке мне долго не вынести». Вступать в споры желания не было, да и с Таней по-другому было нельзя. «Так, похоже, мы возвращаемся к нашему старому разговору. Напомню еще раз, у тебя есть простой выбор. Или ты делаешь то, что я тебе говорю, или получаешь торбу золота и живешь, как вздумается твоей взбалмошной душе. Но ко мне и моим делам, чтобы и на километр не подходило». Мы немного посверлили друг друга взглядами, но я знал, чем все это закончится. Проходили и уже не раз. «Хорошо», — буркнула Таня, — «еще что-то». «Передашь Яне, чтобы присмотрела за моими активами?» «Хотя зачем Яне?» Я едва не хлопнул себя по лбу, совершенно забыв, с кем имею дело. Детское личико Тани вечно сбивало меня с толку. «Займешься всем сама. Надеюсь, не забыла, как работать с документами?» «Не забыла», — по-прежнему мрачно ответила Таня, чье тело несло в себе душу 25-летнего менеджера по персоналу из города Донецка. «Все документы в сейфе. Дубликат ключа у тебя есть. Неожиданно я понял, что по большому счету составляю завещание. Интуиция подсказывала, что событие в Сатаре ничем хорошим не закончится. Похоже, это же почувствовала и Таня». «Ваня, ты не дури. Я не выживу здесь без тебя. И вообще, давай плюнем на эту долбанную империю». Не на шутку встревожилась девушка. «Поздно, солнышко». Смягчившись, я с братской нежностью обнял ее. «И если честно, мне кажется, что от этих проблем нам не убежать. Солидный возраст души, да и жесткие приключения Тани в этом мире дали о себе знать, и девушка быстро успокоилась. Она помогла мне облачиться в чешую, и я вновь поймал себя на мысли, что это выглядит как ритуал прощания. Блин, идти в бой с таким настроением — это самое последнее дело. На заднем дворе моего дворца уже собралась вся пятерка ящеров и не на шутку встревоженный еж. Нас ждали лошади, являвшиеся такими же помесями степной и рыцарской пород, как и черныш. В разговорах и речах нужды не было, и мы быстро собрались в путь. Настрой чуть сбила Таня, заставив всех присесть на дорожку. Ящеры немного удивились, но подчинились старой русской традиции. Честно говоря, было грустно. Таня с трудом сдерживала слезы. У черного входа толпилась прислуга и, словно чувствуя напряженность момента, тоже грустила. Пара женщин тихо всхлипывала. «Ну что, с Богом?» Далеко ехать не пришлось. Главная военная канцелярия империи находилась в центре дворянского квартала, метрах в 200 от моего дворца. Массивное здание нависло над нами серой громадой. У входа застыли два легионера. Меня они знали, поэтому вытянулись по стойке смирно. Ящеры спешились. Шип подошел ближе. «Шип, найди Тороха». «Принял, командир». Несмотря на всю спешность сборов, я прибыл последним. В кабинете главного инспектора следственной комиссии при императрице собрались все, кого я позвал, плюс небольшой довесок. Точнее, довесок был довольно массивным. Молодой Дирна сидел во главе стола. За последний год он сильно повзрослел и заматерел. От былого, вечно запинающегося и робеющего юноши, которого я поднял на небывалую высоту, не осталось и следа. Он уверенно возглавлял стол, за которым сейчас сидели совсем не маленькие шишки империи. С правой стороны Т-образного стола в глубоком кресле развалился канцлер империи Сара Скольна. Рядом с ним сидел Джайми Арат. Именно я сделал всех этих людей теми, кто они сейчас есть. Но об этом нужно молчать, иначе начнется такое, что былые заслуги не спасут меня от костра церковников. Блюстители чистоты из церкви всех святых и так ходили вокруг меня, принюхиваясь, как коты к мышиной норке. Даже пришлось пережить исследование всего снаряжения ящеров, на время проверки отправив ежа со всем артефактным хозяйством в замок Торнадо. Святошам так и не удалось обнаружить в моих вещах магии, и они с зубовным скрежетом проглотили отговорку, что все это сделано в вольных городах. Но церковники и не думали успокаиваться, так что достаточно было одной искры, чтобы зажечь очищающий костер. Пятым в кабинете угнездился тот, кого я сюда не звал, старый сотник медведей Ваир Дирна. Похоже, главный инспектор решил помирить нас со своим дедом. В принципе, я не обижался на старого Дирну. Когда медведь сдал меня отчиму, он защищал внука, а зная характер старого графа Гвиери, я вполне понимал все опасения седого сотника. И все же мое хорошее отношение к медведю как-то подувяло. Господа, я решил не затягивать, поэтому сразу перешел к делу. Благодарю за то, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу. Повод, по которому я вас собрал, более чем весомый. Я так понимаю, речь вновь пойдет о ваших любимых нелюдях, граф? С легким раздражением в голосе спросил молодой синтар. В гвардейском черном панцире он выглядел как нахохлившийся ворон. Таух Соло был незаконно рожденным сыном генерала Рольда Сакнара. Так уж случилось, что я, находясь в теле старого генерала, затеял одну игру, которая в итоге не принесла ничего, кроме неприятностей. Теперь Соло считал меня своим сводным братом и до сих пор не знал, как к этому относиться, особенно в свете того, что я был усыновлен родом Гвиери. Вот такая вот получилась мексиканская мыльная история. Я прекрасно понимал Синтара, потому что даже у меня воспоминание о собственной глупости вызывало раздражение. Но сейчас наши негативные чувства только мешали общему делу. Синтар, мне прекрасно известно, что при дворе все считают меня сумасбродом. Но здесь не совет целителей душ и не светский раут. Так что простите, но ваше мнение можете оставить при себе. Я хочу, чтобы меня выслушали, и надеюсь, имею на это право. Господа, давайте не будем накалять обстановку. Примирительно поднял руку очень юный для своего серьезного поста Харид Дирна. Юный-то он юный, но этот малец, как только сумел отбросить робость и почувствовал опору под ногами, сразу проявил хватку медвежьего капкана. Джайми Арат всем своим видом показывал, что слушает внимательно. Слегка виноватое лицо командира всех медведей горело энтузиазмом, так что Синтар был одинок в своем скептическом раздражении. Итак, все действительно связано с Дари, начал я в этот раз уже проигнорировав хмыканье Синтара. От того, что вы с недоверием относитесь к угрозе нелюдей, ситуация не меняется. В катакомбах Золотого города появился сильный отряд Дари. Я немедленно отправляюсь туда. Просить у вас подмоги не буду, потому что это бессмысленно. Почему бессмысленно? Мои медведи! Тут же встрял старый Дирна, но был перебит собственным внуком, который боялся, что, поддавшись чувству вины, дед влезет в очередные неприятности. «Деда, давай не спешить с выводами». «Ты как с дедом разговариваешь?» — тут же взвился старик. Да уж, похоже, старший сотник стал сдавать. Эта мысль промелькнула в глазах практически всех присутствующих, и только влиятельный внук заслуженного деда лишь чуть покраснел. «Все нормально, косолапый», — улыбнулся я, чувствуя, как потеплело на душе. «Там, куда я собираюсь, твои увольни вряд ли помогут, но спасибо за предложение». Ваир заворчал и надулся, но было видно, что и обращение косолапый, и мой тон понравились старому сотнику. Он понял, что прощен. Мне действительно не нужна военная помощь, а вот поддержка иного рода не помешала бы», — продолжил я. «Вы остаетесь в столице, и что-то мне подсказывает, что события, начавшиеся в Сатаре, взбудоражат всю империю. Поэтому будьте хоть немного внимательнее и не отмахивайтесь от разных странностей. Слушайте только свою логику и интуицию, а не то, что говорят вам уважаемые люди. Особенно это касается окружения императрицы». «Ваша милость», — недовольно сморщился младший Дирна. «Вы говорите с нами, как с детьми малыми. Мы и сами способны отличить реальность от вымысла. В таких случаях не помогут ни доводы, ни давление. Есть шанс достучаться до мозга сомневающегося человека через сравнение, да и то небольшой. Инспектор, если у вас есть тень опасения, что снаружи за дверью прячется убийца, вы пропустите свою любимую вперед?» «Нет, конечно», — мотнул головой Харит Дирна. «Даже если все в комнате будут называть вас чокнутым и трусом, а любимая станет злиться, не понимая вашего хамства?» «Да плевать!» — воскликнул Харит, явно уже осознав, в чем суть этого примера. «И что же вы сделаете?» «Пойду вперед сам». Фух, по-моему, дошло, присутствующие явно задумались. «Вот и я иду вперед, но в нашей воображаемой комнате, кроме дверей, есть еще окна. И я надеюсь, вы не позволите моей любимой сунуться наружу, даже если опасность кажется мнимой. Как бы она ни ругалась и ни царапалась». «Вот это я вам обещаю», — капитан Джайми встал из-за стола и решительно кивнул. «На меня ее ругань не действует уже лет 10». «Я понял вас», — также поднялся со стула Синтар Соло. Встали и оба Дирна. Ситуация начала напоминать какой-то пафосный спектакль, поэтому я коротко поклонился и вышел из комнаты. Совещание силовой верхушки империи закончилось на удивление быстро, и я было подумал, что придется ждать появления нужного визитера, но на выходе из здания заметил сухонькую фигурку, похожего на крысу человека. Марвах Торах, один из подручных старого графа. Когда-то он занимался самыми грязными поручениями кровавого моржа. А вот теперь стал главой имперской тайной канцелярии. Не скажу, что он мне нравился, но приходилось терпеть. Еще во время памятного разговора с умирающим графом я отказался от этой должности. Не хотелось копаться в грязи имперского дна и великосветских интриг. Тогда граф назначил на этот пост Тороха. Альтернативы у меня не было, поэтому пришлось согласиться. Единственным плюсом в наших отношениях было то, что мы не скрывали взаимной антипатии. И это говорило об отсутствии камней за пазухой. Каждый делал свою работу и при этом знал, что не справится с работой другого. «Ваша милость, вы звали меня?» «Да, мастер Торах, мне нужно с вами посоветоваться». Я недолюбливал этого человека и даже немного брезговал им. Но его трудолюбие и преданность своему делу не могли не вызывать определенной талики уважения. Да и ссориться с тем, кто иногда подчищает за тобой грязь и кровь, попросту неразумно. «Что именно вас интересует?» Поклон Тороха был достаточно низким, но без тени подобострастия. И что самое главное, издевки в нем тоже не было. «Я уезжаю из города». «Нелюди?» — проницательно догадался Торах. «Да, и в этот раз все серьезно». «Насколько серьезно?» «Более чем. Боюсь, что мы добрались до развязки всей истории». «Плохо», — Торах задумался, ухватив себя за маленький подбородок. «Мои действия?» «Вот за это я и ценю мастера тайных дел. За лаконичность и быстроту мышления». Лично для меня подобные достоинства с легкостью перевешивают целый ворох недостатков. При малейших проявлениях агрессии в отношении власти, в случае народных брожений, при любых признаках принадлежности к агентуре Дари, всех инициаторов ликвидируйте, невзирая на чины и обстоятельства. «Сложно», — Торах посмотрел мне в глаза, чего не делал практически никогда. «Последствия будут очень неприятными». «Поверьте, мастер, любые неприятности со стороны людей мы как-то переживем, причем в прямом смысле этого слова. Если Дари пошли ва-банк, то то грядет такое, что недавняя гражданская война покажется нам детским пикником. Я не хочу каркать, но что-то не верится, что события в Сатаре – пустышка. Сразу, как только пойму, в чем дело, пришлю голубя с письмом. Если все плохо, то работаем жестко». «Я понял, ваша милость», – уверенно кивнул начальник тайной канцелярии. В его взгляде горела та уверенность, которой мне, к сожалению, не хватало. «Надеюсь на вас, тайный советник. Подробных указаний давать не буду, потому что, как все провернуть, вы знаете лучше меня». Прощаться не стали, и я просто развернулся и пошел к ящерам. Подойдя к чернышу, заметил, что шип посмотрел на Тороха. В ответном взгляде мастера тайных дел мелькнул страх. Что ж, лишняя ниточка контроля над начальником тайной канцелярии не помешает. Даже несмотря на то, что про самого шипа, мне до сих пор так ничего и не известно. Вот так и живу, как на тонком льду, но эффективность этих людей заставляет рисковать. Последним, с кем я прощался в этот день, был Лован. Закончив с поручениями, Центурион подошел к нашей компании. «Лован, с собой не зову, ты мне нужен здесь». «Если эта толпа интеллигентов не сможет справиться с Ларой, остается только твое тайное вмешательство, да и за девчонками присмотришь». «Вот только не надо кислых гримас», — отреагировал я на недовольство Лована. «Ты сам понимаешь, что здесь от тебя пользы больше, чем в спецоперациях». Центурион криво улыбнулся и сделал правой рукой знак «принял», а затем протянул руку. Я тут же обхватил его предплечье в пожатии равного с равным. «Я знаю, что ты хотел бы быть рядом, но так будет правильней». Отступив на шаг, Центурион посмотрел на Карна. Старым товарищам было достаточно коротких кивков, чтобы высказать все, что нужно. Полуденное солнце нависло над городом и с недоумением смотрело на странную компанию, которая покидала столицу империи. Недоумение закралось и в мою душу. Мимо нас проносились дома и толпы людей. Некоторые смотрели на кавалькаду закованных в черную чешую всадников настороженно, явно слышав о ящерах раньше, а некоторые со страхом отскакивали к стенам домов, словно воочию узрев легендарных демонов. В этом городе многие не любили меня, многие считали буйно помешанным, но подавляющее большинство столичных жителей даже не догадывалось о существовании графа Вана Гвиери, и уж тем более Ивана Боева. Тогда зачем все это нужно? Почему мне не сидится возле дворцового пруда и не загорается на ласковом весеннем солнышке? Почему ношусь по империи, как пожарный?